Глава 12. Между страниц. Разбудив жену и Мишу, Олег Иванович пронесся по квартире, зажигая все, что могло светить. Работал телевизор, были включены все настольные лампы, даже в ванной и туалете горел свет. Он успокоился только когда взял в руки два фонаря. Он ничего не мог объяснить, повторяя только: «Башкатов! В большой комнате!» Дверь в комнату была открыта, горел свет, но никого не было, только на полу лежала книга. Пока Люда пыталась успокоить мужа, капала валерьянку и заваривала чай с мятой, Миша зашел в комнату и подобрал толстый томик «Контры». От книги шло тепло, как от грелки с горячей водой. Миша раскрыл ее и увидел, что в страницах вырезано прямоугольное углубление, в котором лежала металлическая трубка, похожая на велосипедную втулку. Тепло исходило от нее. Миша взял книгу и пошел на кухню к родителям. «Папа, что это?» «Что?» «Посмотри, в книге». Взоров взял книгу, перелистнул несколько страниц и спросил: «Что именно?» Не поняв, в чем дело, Миша заглянул в книгу и увидел только целые страницы. «Подожди, это было здесь!» – возмутился Миша. Он перелистал все страницы до самого конца, потряс раскрытой книгой над столом, но ничего не выпало. «Ничего не понимаю», – сдался Миша. «Я тоже», – сказала мама. «Может, вы мне все-таки объясните, что происходит?» Мама посмотрела на Мишу, Миша на папу, и Олег Иванович начал рассказ, уже более связанный, но не менее странный.